Я подозревала, что в монастыре никогда прежде не видели такого одеяния, при том, что на церемонию посвящения в монахини послушницы одеваются нарядно, как невесты Христовы. Ни красного шелка, ни рисовой пудры, я думаю, нет и в помине. «Весьма символично», — подумала я, надевая платье, когда дорогой красный шелк коснулся моего лица. «Белое, белый цвет, символ непорочности, красный символ неизвестно чего». Сестре Минерве, юной девушке из богатой знатной семьи, было поручено помочь мне одеться. Умело и с большим вкусом она причесала меня, украсив прическу страусиным пером, увитым мелким жемчугом. Затем аккуратно причесала мне брови, подвела их графитовым карандашом, а губы подкрасила пером, обмакнув его в румяна. Легкие касания пера щекотали губы, вызывая неудержимую потребность смеяться, но не от веселого настроения, а от близкого к истерике. Сестра Минерва потянулась за зеркальцем, но я жестом остановила ее. Я не хотела смотреть в глаза самой себе. Переведя дыхание, я кивнула ей. «Посылай за каретой, я готова». Я никогда раньше не была в этой части дворца. После долгих блужданий по зеркальным коридорам, залитым ярким светом свечей, я уже с трудом осознавала, где нахожусь. Молчаливый джентльмен, прислуживающий королю в спальных покоях, подвел меня к филенчатой двери. Он постучал, затем поклонился мне и ушел, не дожидаясь ответа. Дверь растворилась, и я оказалась лицом к лицу с королем. Как оказалось, король был в брюках, и я расценила это как добрый знак, поскольку, по крайней мере, сердце мое замедлило свой бешеный бег и прошла тошнота. Не могу с уверенностью сказать, что я ожидала увидеть, но картина, представшая моему взору, действовала успокаивающе. Король был одет непривычно, в рубашку и брюки. На плечи накинут халат из коричневого шелка. Я присела в глубоком реверансе. Его Величество, улыбаясь, поспешил поднять меня. Его ладони были теплыми, хотя я инстинктивно ожидала, что его прикосновение должно быть холодным и липким. В ответ я признательно улыбнулась ему. Моя попытка выглядеть как можно более благодарной удалась, так как он дружелюбно потрепал меня по плечу и сказал: «Вы не должны бояться меня, дорогая мадам, я не кусаюсь». «Нет, конечно же, нет», – произнесла я в ответ. Он держался более раскованно, чем я. «Ну, конечно», – подумала я, – «он только этим и занимается». Я глубоко вздохнула и попыталась расслабиться. «Немного вина, мадам». Мы были одни, без прислуги. Но вино уже было налито в два бокала, стоявшие на столе, и сверкало рубиновым цветом при свете свечей. Королевские покои были невелики по размеру, но поражали своим богатейшим убранством. В стороне от стола и двух стульев с овальными спинками стоял изящный зеленый бархатный диван. Поднимая бокал и бормоча слова благодарности, я старалась не смотреть на его величество. «Садитесь, пожалуйста». Людовик опустился на один из стульев и жестом пригласил меня сесть на другой. «А сейчас расскажите мне, чем я могу быть вам полезен?» «Мой муж», — начала я, слегка заикаясь от волнения, — «он в Бастилии». «Конечно», – пробормотал король, – «за дуэлянство, насколько мне известно». Он взял меня за руку чуть выше кисти. «Чего бы вы желали от меня в данном случае, дорогая мадам? Ваш муж совершил очень серьезный поступок. Он нарушил мой указ». Говоря это, он одним пальцем поглаживал мне запястье с внутренней стороны руки. – Да, я понимаю, но его спровоцировали. Тут меня осенило, я продолжала. Вы знаете, он шотландец, а мужчины этой страны... Я старалась найти подходящий синоним для слова «безумец». Бывают не сдержаны, когда дело касается их чести. Людовик кивнул, ниже склонившись при этом к моей руке, которую продолжал держать. Я хорошо видела его жирную пористую кожу и чувствовала запах его духов, запах фиалки, сильный, сладковатый запах, но недостаточно сильный, чтобы перебить его собственный мужской запах. Он допил свое вино двумя большими глотками и, отставив бокал в сторону, обхватил мою руку двумя ладонями и принялся поглаживать пальцем с коротко подстриженным ногтем. Он водил по моему обручальному кольцу. «Понимаю, мадам», — говорил он, как бы пытаясь поближе рассмотреть мою руку. «Однако, мадам, я буду вам очень признательна, очень». У него были тонкие губы и плохие зубы. Я чувствовала исходящий у него изо рта запах гнилых зубов и лука. Я пыталась задержать дыхание, но так не могло продолжаться все время. «Видите ли», – медленно заговорил он, словно бы тщательно подбирая слова, – «я был бы счастлив проявить милосердие, но...» Я затаила дыхание в ожидании ответа, а его пальцы крепче сжимали мою руку. «Существуют некоторые обстоятельства...» «Обстоятельства?» – переспросила я упавшим голосом. Он пристально взглянул на меня и кивнул. Его пальцы продолжали поглаживать мою руку. «Англичанин, который имел неосторожность вызвать гнев милорда Брохтуараха, словом, он находился в услужении у одного важного господина, принадлежащего к английской знати». «Сандрингем! При упоминании о нем у меня сжалось сердце. Этот знатный господин, скажем так, ведет важные переговоры, что предполагает определенный статус для него, позволила я себе спросить». Тонкие губы скривились в улыбке. «Этого высокопоставленного господина заинтересовало, что послужило поводом к дуэли вашего мужа с английским капитаном Рэндаллом. Боюсь, он потребует, чтобы ваш муж был наказан по всей строгости закона». «Мерзавец», – подумала я, – «после того, как Джейми отказался решить дело миром и настоял на дуэли, лучший способ выкрутиться из щекотливого положения – засадить Джейми в Бастилию на несколько лет. Надежно и недорого. Способ, достойный герцога». Между тем дыхание короля становилось все более взволнованным, и это позволяло надеяться, что не все еще потеряно. Если он не собирался выполнить мою просьбу, вряд ли он мог надеяться, что я лягу с ним в постель. Я предприняла еще одну попытку. «Разве ваше величество находится в подчинении англичан?» – спросила я. Глаза короля широко раскрылись от неожиданности, но он тут же криво улыбнулся, видимо, разгадав мою тактику. Все же я коснулась его больного места. Я заметила, как он едва заметно передернул плечами, возвращая себе, подобно съехавшей с плеча мантии, уверенность в собственной власти. «Нет, мадам», — сухо произнес он, — «но, принимая во внимание некоторые обстоятельства...» Тяжелые веки на мгновение скрыли глаза, но он не отпустил мои руки. «Я слышал, ваш муж проявляет участие к делам моего кузена». «Ваше Величество хорошо информированы», — вежливо заметила я. «Но коль скоро это так, да будет вам известно, что мой муж не поддерживает притязаний стюартов на шотландский трон». Я была уверена, что именно это он и хотел услышать, потому что он улыбнулся, поднес мою руку к губам и поцеловал. «Правда?» — спросил он. «А я слышал весьма противоречивые истории о вашем муже». Я глубоко вздохнула и едва удержалась, чтобы не выдернуть руку. «Все эти слухи связаны с бизнесом». Старалась я говорить как можно естественнее. «Кузен моего мужа Джаред Фрейзер, общепризнанный якобит. Мой муж не может всенародно объявить о своих истинных взглядах, так как связан с Джаредом деловыми узами». Заметив, что тень сомнения, появившаяся было на лице короля, начинает исчезать, я воодушевилась и продолжала уже более уверенным тоном. «Спросите мсье Дюверни. Он хорошо осведомлен об истинных симпатиях моего мужа». «Я уже спрашивал». Людовик выдержал долгую паузу, рассматривая свои толстые короткие пальцы, выписывающие узоры на моей ладони. «Какая белоснежная!» — бормотал он, «какая прекрасная! Мне кажется, что я вижу, как кровь бежит под этой нежной кожей». Наконец он отпустил мою руку и стал разглядывать меня оценивающим оком. Я отлично умею читать по лицу, но лицо короля Людовика в эту минуту было совершенно непроницаемым. И неудивительно, ведь он стал королем в возрасте 5 лет. Привычка прятать свои чувства стала неотъемлемым свойством его натуры, таким же обязательным, как бурбонский нос или сонные карие глаза. Эта мысль пробудила другие, и у меня засосало под ложечкой, ведь он король. Парижане не будут выставать еще 40 лет или около того, и все это время он будет пользоваться во Франции абсолютной властью. Одного его слова достаточно, чтобы казнить Джейми или помиловать. Он может и со мной поступить как угодно. Один кивок его головы, и сундуки с золотом Франции откроются, чтобы вознести Карла Стюарта на трон Шотландии. Он король и волен поступать, как ему заблагорассудится. Я следила за выражением его темных глаз, в которых читалось тягостное раздумье, и с волнением и страхом ждала, какое решение ему заблагорассудится принять. «Послушайте, моя дорогая мадам, если я выполню вашу просьбу и освобожу вашего мужа...» Он снова окунулся в задумчивость. «Я слушаю». «Ему придется покинуть Францию», — сказал Луи, предостерегающе подняв одну бровь. «Только на этом условии он может быть освобожден». Сердце мое сильно забилось, и я чуть не разразилась слезами. «Так вот, чего они хотят — выдворить Джейми из Франции. Но ведь он изгнан из Шотландии». «Полагаю, — продолжал король, — что этот вопрос удастся как-нибудь решить». Я помедлила, но у меня не было выбора, и я согласилась. «Вот и прекрасно!» – кивнул король с довольным видом. Затем его взгляд снова обратился ко мне, задержавшись на лице, скользнул вниз по шее, груди. И я желал бы в ответ попросить вас об одной услуге, мадам, – мягко произнес он. На секунду наши глаза встретились, и я кивнула. «Я в полном распоряжении вашего величества». «О!» Он поднялся и движением плеч сбросил халат, небрежно кинув его на спинку стула, улыбнулся и протянул мне руку. Идемте же со мной, дорогая». Я закрыла глаза, думая только об одном, чтобы удержаться на ногах. «Ради Бога, перестань», — уговаривала я себя, «ведь ты дважды была замужем, нечего ломать комедию». Я поднялась и подала ему руку. К моему большому удивлению, он не повел меня к бархатному дивану, а направился в дальний угол комнаты, где была небольшая дверь. «Будь ты проклят, Джейми Фрейзер», — подумала я, — «будь ты проклят». Я стояла на пороге и щурилась. Мои размышления по поводу услышанной о Джейми церемонии одевания короля сменились полнейшим удивлением.